Глава 11. Еще пришлось попросить Писклю и Тона Фанана потерпеть тесноту крохотного шлюза. К счастью, и робот, и киборг не отличались объемистыми фигурами и широкими плечами. А затем стравить из челнока воздух и открыть грузовой люк. Иначе дополнительный отсек было не извлечь. Как только его выволокли наружу, стало ясно, что гениальный план мордашки обречен на провал. «Маленький», – безапелляционно заявил механик. «А скафандр со всеми баллонами, ранцем и соплами – большой. Он сюда не влезет. А укорачивать скафандр я не рекомендую». «Значит, нашему добровольцу придется обойтись обычным летным комбинезоном», – вздохнул Тайнер. «Емкость герметичная. Номер пройдет». «Не пройдет», – не согласился Куббер. «Герметиком ты таможенных нюхачей дурачить будешь». «А вакуум не обманешь, а нам еще дырки сверлить для кабелей и ракетных двигателей». «Значит, посадим диверсанта в ящик в самый последний момент». Коррелианин замотал круглой коротко стриженной головой. «А если погоня не станет спешить, наш парень замерзнет насмерть. Ничего не получится, малыш». При звуке еще одного голоса, мощного, механического, спорщики вздрогнули. «Получится». Келл заулыбался. «Хрюк. Тебе опять сделали голос. Зубрила и его дека перезапустили вакодер импланта», — подтвердил гамарианец. «Я чувствую себя гораздо лучше. И я тот доброволец. С чего бы? Исходя из физических данных, Келл, слой жира в моем теле гораздо толще. Люди находят эту особенность отвратительной. И когда вокруг жарко, я их понимаю. Но моя толщина не позволяет мне голодать и уберегает от холода. В обычном летном комбинезоне я способен прожить 1,5 часа в вакууме после катапультации, а не несколько минут, как вы. К тому же мой противоперегрузочный костюм не поврежден». Келл присвистнул. «Ну, поскольку лучше у нас никого нет, Хрюк, думаю, ты наш человек. Ваш гамарианец». Порождение бурной пилотской фантазии и рук механиков окрестили лунатиком. И пока Тайнер с Кубером довинчивали последние гайки, Зубрила и Хрюк программировали доморощенное летательное средство. Время от времени до Келла долетали обрывки их разговора. Парням приходилось трудиться, не вылезая из кабин. Переговаривались они по комлинку. «Какую систему наведения мы используем?» «Это Хрюк». «Визуальное распознавание, думаю. За базовый элемент возьмем звездное небо. Оно будет статично. Может, ограничимся звездами определенной осветимости. Чем меньше параметров, тем лучше. Если корабль будет распознаваемый, R2 сам достроит детали. В противном случае будешь целиться во все, что, по твоему мнению, является грузовым люком, и молиться». «Молиться? Ну да. О чем-нибудь просить богов. В данном случае будешь клянчить у них безопасность своей шкуры. Ты знаешь каких-нибудь богов?» «Нет». «Попроси у командира. У Коррелиан богов много». «А что, если разбалансировка или сбой двигателя собьет меня с курса?» «Раз ты так беспокоишься, добавим программу корректировки. По грубым прикидкам, на глазок ввести и откорректировать, вообще-то за то время, которое у тебя будет, ты успеешь трижды все откорректировать. Так, теперь угол горизонтальной наводки, чересчур грубо, ведет к ошибке». «Да. Эй, Тайнер, слушаю тебя, Зубрила. А можно припаять к нашему кораблю масс-детектор. Что-нибудь, что высчитывало бы баланс, центр тяжести, ну, сам понимаешь. Мы тут улучшаем параметры полета». Келл тщательно обдумал вопрос. На крестокрылах такая система, разумеется, была, и работала она, пользуясь инерционным компенсатором. По-другому еще никому не удавалось определить масс-характеристики истребителя несколько раз в секунду. «Нет, никакой возможности. К тому же Хрюку придется тогда сидеть неподвижно, и не будет времени, его даже не заслушали. Забудь. Спасибо». Еще через час лунатик обрел окончательную форму. Зубрила не зря называл его гробом, потому что именно на гроб он и был похож, только оснащенный с одного торца мулькой, астродроидом Тона Фанана. Дроида намертво примотали металлическими полосами, которые отрезали от ящиков из трюма Нарры. А для верности еще и болтами прикрепили. Астродроид пищал от возмущения насилием. С другого торца тем же самым способом прикрепили бак с топливом и ракетные двигатели от кресла катапульты все того же Фанана. Еще одно сопло вывели спереди и сделали вид, что это маневровый двигатель. В контейнере просверлили дыру и сквозь нее провели кабель от разъемов астродроида к персональной деке. Другой кабель сквозь вторую дыру шел от силовой пары внутрь лунатика. На данный момент его еще не подключили. Когда гамрианца запихнут внутрь, на поясе у него будет висеть новолдековский генератор, также выдранный из фанановского истребителя. Вот к нему и присоединят свободный конец кабеля, а силовую пару воткнут в цилиндр примерно в 180 см длиной, все, что осталось от лазерной пушки. «Ну вот, прочь сомнения», — возвестил Кубер, — «а это самая неэлегантная колымага, над которой я имел удовольствие работать, не считая самого первого дистиллятора, который я собрал собственными руками. Проверка показывает, что все в норме. Тогда буди командира, малыш». Только очень опытный и закаленный пилот мог заснуть в такой ситуации. Ведж себя к этой категории не относил, но тем не менее спал самым бессовестным образом. Вернее, дремал, досыта насмотревшись на вращение звездного неба вокруг астероида, на который посадил истребитель. Во сне его преследовала мысль, что все остальные, кроме Янсена, да еще, может быть, Мина Дойнеса, маются неизвестностью и нервничают. Если они проживут достаточно долго, то научатся сохранять энергию, урывками ухватывая минуты сна, где и когда только можно. Истребители, отремонтированные во время короткой остановки на поверхности, сейчас расселись на самых больших астероидах, окружающих планету. Нара ждала, готовая сняться с места. Хрюк стоял в переходнике воздушного шлюза. Крестокрыл Тона Фанана, каменная мелочь и лунатик лениво болтались на низкой орбите. Истребитель непрерывно передавал сигнал бедствия. Мольбу о помощи изобразил мордашка. Ведж прослушал запись и восхитился. Не зная он, что это фальшивка, то и сам поверил бы, что раненый и напуганный пилот просит забрать его отсюда. Щелкнул комлинг. Они ничем не рисковали. Ни один корабль, входящий в систему, не сумел бы их засечь. Собственно, они даже друг друга не слишком хорошо слышали. Пятый вызывает Нарру. Нарра слушает. «Кубер, разве машина седьмого не имела обозначение 3ОА, когда поступила к нам?» «Верно. Помнишь, у нее в кормовой части была прицеплена какая-то штука, прямоугольная такая, без окошечек, вообще безо всего?» «Нет, у крестокрылов нет никаких штучек без окошечек, ни квадратных, ни прямоугольных. У этого была примерно 25 сантиметров в длину, может 6 в ширину и 4 в высоту, и покрашена в стандартный серый по спецификации». «Говорю тебе, малыш, нет у крестокрылов ничего подобного, хотя погоди-ка». Последовало продолжительное молчание. Затем заговорил Пискля. «Офицер Тайнер, на нижней части кожуха главного двигателя Нарры тоже прикреплен описываемый вами предмет. Я обратил внимание, потому что в спецификации на челнок L-класса ничего подобного не указано. Я видел данный предмет много-много раз, когда загружал в трюм личные вещи пилотов». Кубер. «Я обслуживал Нарру. Не было там этой штуки». «Знаю, детка. Тут что-то очень не то». К этому времени Ведж уже окончательно проснулся и собирался было потребовать, чтобы кто-нибудь из пилотов смотался к Нарре и глянул, в чем там дело. Но его перебила Ясмин. «Второй эскадрилье. Слышу переговоры на имперской частоте. Зашифровано». Ведж все-таки заговорил, но произнес совсем не то, что собирался минуту назад. «Нарра. Это призрак-лидер. Размещайте посылку. Потом убирайтесь на один из камешков и глушите двигатели. Эскадрилья, сохраняем радиомолчание. Хрюк, удачи тебе». Он наблюдал за челноком, дрейфующим в нескольких метрах от импровизированной посудины. Шлюз Нарры открылся. Оттуда вывалился гамарианец, который из-за громоздкого пояса казался толще обычного. Но ни груз, ни дрын в человеческий рост Антилос отказывался опознать в этой штуковине милую его сердцу лазерную пушку. В таком виде она оскорбляла его чувства, не помешали Хрюку уверенно добраться до гроба. Толчок от их стыковки сбил лунатика с прежнего курса, но пока гоморианец аккуратно упаковывал себя внутрь, дрейф прекратился, посудина вернулась на место и осталась висеть возле искореженного крестокрыла, удерживаемая лучом захвата Снарры. Ледж понял, что задержал дыхание, и осторожно выдохнул. Теперь их судьба находилась в лапах гоморианца. Освещение было скудное. От экрана небольшой портативной деки. Хрюк похлопал себя по животу, удостоверившись, что оружие, его табельный бластер и еще один, одолженный у Зубрилы, по-прежнему на месте, за поясом, что кристалл инфочипа с программой, написанный тем же Зубрилой для компьютеров неуязвимого, все еще в кармане, и что легкий скафандр, в быту называемый летным комбинезоном, не подтекает. Затем дело дошло до собственно персональной деки. «Статус», — хрюкнул Ворд. Его комлинг был настроен на стандартный канал. «В норме. Высчитываю шансы стать не в норме. Я вытащу тебя отсюда живым, мулька». В ответ астродроид напечатал. «Замечено движение». Дисплей разделился. Текст снизу, графика сверху. Изображение было грубым и монохромным. Звездный фон медленно смещался. Хрюк предположил, что его импровизированный кораблик вращается по длинной оси. Одна из белых точек увеличивалась в размерах. Похоже, астродроиду пришлось покрутить головой, чтобы смотреть в одну сторону. Появился следующий текст. «Там засекут, что я операбелен». «Ну и что? Импы не считают астродроидов опасными. Серия R2 предназначена для ремонта в глубоком вакууме, так что многие из вас выживают во время катапультации». Белая точка все росла, приобретая очертания. Ворд уже сейчас мог с уверенностью заявить, что диверсию на неуязвимой придется отменить. Их гость не обладал ни грандиозными размерами, ни простотой линий звездного разрушителя. К ним шел коррелианский корвет, длинный, узкий, с громоздким машинным отделением и палубной надстройкой, которая больше всего напоминала острие древнего боевого топора. Даже на расстоянии и в плохом разрешении Хрюк разобрал, как на носу корабля появились две светлые вертикальные полосы. Это открылись створы. Темные фигурки, вывалившиеся оттуда, были ни на что не похожи. Хрюк предположил, что это должны быть ди-истребители. Через очень короткое время он в этом убедился. Два колесника облетели крестокрыл Тона Фанена и накиданные вокруг обломки так близко, что Ворд вообразил, будто ощущает их кильваторный след. Истребители заложили петлю и вернулись, сбросили скорость, чтобы получше рассмотреть находку. «Они посылают мне запрос. Отвечай честно, но пользуйся только теми данными, что у тебя в блоке обновления. Ты не знаешь, что случилось с твоим пилотом и каким образом ты очутился здесь». Хрюк увеличил изображение корвета. Особенно его заинтересовал открытый створ. Расстояние до цели – 300 стандартных метров. Сумеем добраться. Корабль идет прямо на нас. Курс не меняется. Если не наделаем ошибок, сумеем. Хрюк сделал глубокий вдох. Вызвал программу наведения, над которой они с Зубрилой столько трудились. Затем совместил рамку прицела с раскрытым створом летной палубы и нажал ввод. Он почувствовал, как стенка лунатика нападала ему по спине, когда сработали ракеты. Ощущение было такое, будто он находился в турболифте. Внезапно вновь появился вес, а изображение корвета стало быстро увеличиваться. Уж лучше бы он действительно сидел в кабинке лифта. Она, по крайней мере, не пытается вытрясти из пассажира всю душу, корректируя курс, и не встает вверх ногами. Ворд услышал истошный визг перепуганного мульки, а затем произошло столкновение. Хрюк приложился макушкой, потом его бросило назад. Мулька вопил, не переставая. Звук его голоса изменился. Кажется, они уже находились в атмосфере. Хрюк расстегнул комбинезон и выудил один из бластеров, а затем изо всех сил пнул люк лунатика. Его ослепил яркий свет. Ждать, когда глаза привыкнут, он не мог. Гамарианец выкарабкался из металлического ящика. Он лежал на спине на настиле палубы, а над ним располагался небольшой ангар, заполненный в основном распялками с ди-истребителями. Как раз под правым рядом кронштейнов Хрюк и лежал. Впереди был распахнутый створ, звездное небо и горбушка Ксобоме-6. Пленки магнитного колпака Ворд, естественно, не видел. Но если бы его там не было, то и Хрюка тоже здесь не было. Он уже глотал бы вакуум. К реальности его вернул звук выстрела и разряд, ударивший в ближайшую распялку. Хрюк вздрогнул, перекатился на живот, волоча за собой лазерную пушку и пытаясь прицелиться из бластера. Впереди смотреть было не на что. Зато по мосткам наверху к выходу во весь дух мчался механик. А еще два человека, но уже не в классических мешковатых и промасленных комбинезонах, а в белой штурмброне, целились в незваного гостя из карабинов. Хрюк выстрелил наугад, попал в стену и нырнул под ближайшие дишки. Сзади, весело громыхая по металлической решетке настила, волочился лунатик. Он был на удивление легкий, и только секунду спустя Ворд сообразил, что Мулька вырвался на свободу, а металлическая лента, которой астродроид был принайтован к кораблю, порвана и погнута. Гамарианец прохрипел ругательство, над которым глубоко задумался, подбирая аналоги, его имплант-переводчик. Хрюк все еще был привязан к лунатику силовым кабелем от генератора, а он изо всех сил дернул за кабель. Тот не поддался. Второй штурмовик выжег в борту лунатика огромную дыру. Хрюк укрылся под ди-истребителями. Сомнительное укрытие. Солдаты его не видели, но и он не видел солдат. Он почувствовал, как изменилось атмосферное давление. Затем со спины на него накатила волна горячего воздуха. Что-то больно ужалило ногу. Что-то происходило у него за спиной, сразу за хвостом. Но не было времени оглянуться. Тактика? Штурмовики разделятся, и каждый пойдет в свою сторону по мосткам. Хрюк привстал и уперся плечом в стабилизатор дишки. Истребитель не дрогнул, зато сломались захваты, удерживающие его на распялке. Дишка развернулась, и в поле зрения попал один из солдат. Штурмовик выстрелил. Заряд разнес солнечную батарею, которую Хрюк держал перед собой словно щит. Гамарианец выстрелил в ответ. Увидел, как на белой керасе появилось черное грязное пятно. Штурмовик, подергиваясь, точно кукла, рухнул на мостки. Хрюк продолжал налегать на стабилизатор, разворачивая машину дальше и не забывая отстреливаться, пока не увидел и второго солдата. Этому досталось сразу два выстрела. Штурмовик ударился спиной о переборку, потом его отбросило вперед, животом на поручни. Мгновение передышки. Механики успешно сбежали через дверь и заперли ее за собой. Был еще открытый створ шлюза. Вот и все пути из ангара. Мулька. Раздраженное чириканье и лихой посвист из дальнего угла убедили, что астродроид жив и здоров, только не одобряет приема. Тактика. Если бы он командовал кораблем, то закрыл бы внутреннюю дверь и отключил магнитное поле. Воздух из ангара выдует наружу вместе с диверсантом, если только незваный гость не умрет раньше от удушья. Значит, с этим нужно что-нибудь сделать. Ветш видел, как обе дишки развернулись, отслеживая передвижение лунатика. Но только один из них выполнил маневр достаточно быстро. Правда, им все равно не попал, а импровизированный кораблик с гамарианцем на борту на полной скорости влетел в раскрытый створ ангара. Антилос закрыл приоткрытый рот. «Будь я проклят», — пробормотал он, активируя комлинг. «Получилось». «Призраки, заводи шарманки, целимся в колесников, только лазеры, с места не двигаемся». Он переключил канал. «Пилоты ди-истребителей, внимание! С вами говорит Ветш Антилос, вооруженные силы Новой Республики. Вы у нас под прицелом. Сдавайтесь, или мы вас уничтожим». Обе дишки прекратили дрейф. Одна рванула обратно к корвету, вторая развернулась к бесхозному истребителю, судя по всему, посчитав его за источник звука, и расстреляла его. Ветш скривился. «Любители!» — с отвращением произнес он. «Огонь!» Не у всей эскадрильи был нормальный обзор, но и тех, у кого он был, хватило с лихвой. Спасающаяся бегством дишка получила попадание от двух четверенок, второй досталось от трех. Взорвались обе. Лазерный пистолет вновь был спрятан за пояс. С пушкой наперевес Хрюк карабкался по распялкам, крепко цепляясь за висящие на них истребители. Он боялся разжать руки. Если стравит воздух, совсем не хотелось лететь в космос вместе с ним. До потолка оставалось чуть больше метра. Если Хрюк правильно помнил расположение отсеков на коррелианских корветах, то над летной палубой и ангаром должны находиться офицерские и гостевые каюты, а над ними ходовая рубка и капитанский мостик. Интересно, сумеет ли лазерная пушка в ее нынешнем состоянии пробить сразу две палубы? Если да, то он уж придумает, как забраться наверх, и окажется на мостике еще до того, как все поймут, что на них надвигается, или кто. Ворд перехватил орудие поудобнее, наставил на потолок, отвернулся, пряча глаза, и нажал на гашетку. Вспышка была ослепительная. Хрюк не учел, что она может отразиться от колпака кабины соседнего истребителя, да и бликогаситель с нее свинтили. Грохот тоже был ошеломительный. Как-то раньше не приходило в голову, что лазерная пушка производит столько шума. Плюс визг металла. Сверху и частично на голову стрелку градом посыпались раскаленные, плавящиеся на лету обломки. Комбинезон в нескольких местах прожгло. На боль Хрюк наплевал. В конце концов, разве он не гомырянец? Смаргивая навернувшиеся слезы, Ворд забрался на металлический брус, к которому крепились кронштейны, и прыгнул в образовавшуюся дыру, прямиком на мостик. Повсюду вокруг него лежали на полу, прятались за опрокинутыми стульями, бежали к выходу, тянули руки к кобуре матросы вахтенной смены. А где же офицерские каюты? Ладно, теперь уже не важно. Хрюк угрожающе выставил вперед клыки. «Не с места!» – заорал он во всю глотку. «Одно движение, и я стреляю!» И направил еще теплое дуло пушки на лобовой иллюминатор. Кажется, вид разговаривающего гомарианца подействовал на вахту угнетающе. Все переглянулись, затем посмотрели на офицера с нашивками флотского лейтенанта империи. Лейтенант хмуро кивнул и поднял руки. И только когда с потолка начали падать хлопья пепла, Хрюк увидел то, что осталось от еще одного офицера. Капитан республиканского корвета «Ночной гость» Ворд Сабин Ринг приветствует призрачную эскадрилью. Добро пожаловать на борт. Ветш не удержался и хихикнул. Какая стремительная карьера. Временное повышение, сэр. Я командую этим кораблем, поэтому подумал, что капитанское звание будет самым подходящим. Ты немного запутался в званиях, но сейчас это не важно. Разрешите подняться на борт, капитан, сэр? Подняться на борт разрешаю. И, пожалуйста, поспешите.